как пред Богом, говорю, ничего у меня такого на уме нету. Не потиль нам и не выпить горячего вина, а ты все расскажешь по совести, как было и как будет. — Про чуму? — ответил неожиданным вопросом юродивый. — Остро! Остро, Тимофей! — царь нахмурился. Григорий Лукьянович находился немного в стороне и был готов к любой развязке. — Аль есть у нас чума! И когда ж она закончится? — вырвался государь, и он пожалел, что спросил. — Когда ты в шахматы сядешь играть с сатаной? — Во как! — И когда же? — 18 марта, в Кириллов день. Кириллов день был день памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке во времена Юлиана Отступника, когда было видение сияющего ярче солнца креста над Иерусалимом. — И через сколь лет? — Через 13, — уверенно отвечал блаженный. — И кто же мой убийца, будущий государь? — Во как! Во как! — заволновался Иван и думал с ужасом о сыне своем, Иване-младшем. — И сие здесь случится? — продолжал с волнением расспрашивать государь. — Нет, на Москве. А здесь накануне молнии ударит в твою опустевшую опочивальню и начнет гибнуть это проклятое место. — Во как! А зимой угрозы не бывает! — Будет, батюшка, будет. В морозное безоблачное утро нагрянет черная туча. — Отчего же шахмат меня убьют? — поинтересовался монарх, начиная не верить сказанному. — Не шахматы. Яд и удушье осилят тебя. Ивану стало не по себе от гнева и страха, и он почти прошептал. — Бомелька, что ли, не доглядит? С него раньше кожу сдерут и будут жарить на медленном огне, как поросенка. Наступила тяжелая пауза, и вдруг царь произнес вполне обычным голосом. — Я тоже догадлив в фильме. То ж верхолета нашел. Ты — главный составленец крамолы против царицы и меня. Я сразу учуял, когда ты летателя схоронил. Это для посторонних самолета не существует. Мы-то с тобою знаем, где он в земле зарыт. Ты... все и подстроил. Не дает тебе спокою княжеский род твой. — Не я, а он, — блаженно указал на икону, — заговор того, кому в мерзость всякая житейская пыль. А мы сие поглядим. Я ведь и предсказывать силен не хуже твого, а не гадалка как какая. А по науке нашей православной много-то мне годков пожить дал, спасибо. Иван поклонился в пояс. — С януария через лето поеду в Иерусалим, предавать земные бразды, государеву власть, истинно и единственно православную царю небесному, а там всему конец. И пресечется весь сей мерзкий род человеческий греховный. Монарх искренне всплакнул, что было полной неожиданностью для Скуратова. Тогда шел 7080 год от створения мира, который должен был продлиться до 1 сентября 1572 года по летоисчислению от Рождества Христова. Затем наступал роковой 7081 год, который со следующего 1 января совпадал с таким же роковым 1573. В расчет сторонников конца света был прост и известен царю, который увлекался занимательной арифметикой преобразования сложных чисел в цифры от 1 до 9. 7081 — это 7 плюс 0 плюс 8 плюс 1 равно 16, равно 1 плюс 6 — 7. 1573 равно 1 плюс 5 плюс 7 плюс 3 равно 16 равно 1 плюс 6 равно 7. Цифру 7 тогда считали числом полноты. Например, в православной церкви признавали 7 вселенских соборов, 2 никейских, три константинопольских,